Глава 16, в которой герои выясняют, что же они все-таки нашли. Я было настроился на долгие посиделки, но где-то уже через полчаса почесывания и поглаживаний Лариска отчаянно зевнула и смущенно посмотрела на меня. Все-таки не высыпалась она в последнее время совсем, а это очень плохо для любого ребенка. Для ребенка очень важен режим и неважно, простой он или магический. А мы вчера затеяли концерт с ней в главной роли и сегодня тоже выспаться девочке не даем. Лариска протяжно зевнула еще раз, а я ей в ответ, до того это было заразительно. Мы улыбнулись друг другу, и она просительно ткнула лапкой в сторону своего гнездышка из огнеупорного кирпича, мол, там у нее спаленка, не где-нибудь, и если я обещаю ей сегодня больше ни с кем не дружиться и не играть, то хорошо бы было, если бы я положил ее туда, а то у нее глазки совсем уже слипаются и спать хочется, а на руках у меня ей хорошо, но она уже не маленькая, чтобы на руках спать, она уже большая. Не просто большая, вслух подхватил я, укладывая ее на место, а еще красивая всем на загляденье, умная и сильная, и яркая, и свет у тебя ласковый. Саламандра смущенно, но гордо улыбнулась мне в ответ, прижалась на прощание, и я осторожно положил ее в спаленку. «Я пойду», — шепотом пришлось мне спросить, одновременно погрозив пальцем вертящемуся снаружи Кирюшке. «Ты спи спокойно и не переживай, никто нам, кроме тебя, не нужен». «Нет, нет», – почудилось мне в спокойных, уже закрывающихся глазах Лариски, – «иди к ним, я больше не буду, я вам верю, я спать хочу, не обижайтесь на меня, пожалуйста». Но я посидел еще полчаса на всякий случай, и не зря, минут через 10 Саламандре приснилось что-то не то, она подкинулась на месте, переживая недавнюю обиду, полыхнув алым сквозь заспанные глаза, но тут же наткнулась на меня. Ой, в смущении прикрылась хвостиком она и хотела было мне что-то сказать, но сон рубил ее нещадно, и Лариска в великом облегчении перевернулась на другой бочок и заснула снова, но теперь уже по-настоящему, глубоко и хорошо. Уф, машинально вытер я с лица воображаемый пот, пронесло. Вытер и напрягся, потому что дальше мне делать, я не знал, дарче я, допустим, докричусь легко и просто, но вот он ответить мне уже не сможет, это я видел, и потому что сил потратил на меня много, сначала ловя и приводя в чувство, а затем щедро делясь со мной своей силой и перекидывая к Лариске, и потому что делом занят, и трогать его сейчас было нельзя, я видел, что он был напряжен и внимателен к чему-то, с ним это редко бывает, и то только в по-настоящему серьезных случаях. Да и разбудить можем девочку нашу, посмотрел я на прикрывшуюся хвостиком Саламандру, тоже не вариант, ладно, попробую вернуться сам, а если не получится, то здесь посижу, тепло, светло, компания хорошая, чего еще надо? И попробовал, сначала рассмотрел себя, сидящего под охраной неусыпно бдящих Антохи и того парня, имя которого я, к стыду своему, так и не узнал. Я сидел на вершине острова в позе лотоса как истукан, накрытый от греха марлей в два слоя, и светился неярким зеленым светом. Антоха стоял рядышком с кустистой веткой в руке, отгоняя редких сейчас летающих насекомых, а тот парень все-таки переломил ружье, на всякий случай, и повесил его на сгиб руки, поохотничьи, но пялился при этом в мою спину без устали. И не он один. С того берега, на котором сейчас собралась большая половина села, на меня и моих охранников уже в открытую тыкали пальцами и оглашали самые фантастические версии происходящего. Бинокли и подзорные трубы шли по рукам, чтобы все успели насладиться зрелищем, а люди вслух сожалели о том, что небесная собачка с лошадкой все-таки ускакали. Придется попробовать вернуться самому, подумал про себя я, потому что это балаган следовало прекращать. Не дай бог, попрутся на помощь или еще чего, будет всем сюрприз. Я сделал несколько решительных и злых вдохов, готовясь к чему-то непонятному, но вдруг понял, что дышу уже собственным носом. Попытался понять, как это может быть, ощутил, что уже сижу на острове, с мокрой задницей от немного влажной земли, и прямо сейчас падаю на бок, теряя чувства. Сзади сочно щелкнули ствольным замком, ружье встало на боевой взвод, и чувства немедленно ко мне вернулись. Я успел выставить руку в бок и опереться на нее, после чего замер на месте, не дыша. Зеленый свет померк, заныли отсиженные, онемевшие ноги. Ко мне вернулись запахи и звуки, а Антоха в величайшем сомнении потыкал в меня палочкой, переглянувшись перед этим с ружьеносцем. «Только не стреляйте, как можно более задушевнее», — попросил я их. «Все уже, все. И веревку с шеи снимите, пожалуйста». Антоха попытался заглянуть ко мне в глаза, но не преуспел, потому что петля веревки была накинута поверх марли, и все-таки начал развязывать меня, перед этим на всякий случай крикнув Арчи. «Да нормально все с ним», — оторвался на минуту от работы маг, чтобы взглянуть на меня. «Отвязывай и идите кошеварить, а сюда не лезьте. Но ты, Антоха, на всякий случай посматривай за этим летуном, хорошо?» и мы пошли. Я на всякий случай обошел их беседку по широкой дуге, на ходу нацепив ремень и рассовав все свои вещи по карманам. А вот Александр на бережку с готовкой не спешил. Он здраво рассудил, что если начать все делать одновременно, то никуда не успеешь, и начал с основного, с рыбалки. Так что наша помощь пришлась как нельзя вовремя. Антоху мы поставили разгребать привезенные с берега готовые разносолы, целую кучу заранее приготовленных салатов, закусок и заедок и вообще за сервировку, а сами взялись за горячее. Он, как хозяин, за уху, я за шашлыки, хотя я предпочел бы наоборот. Любил я свежую уху, от нее такая приятная легкость в животе образуется и пользы много, не то что мясо на углях. Так ведь и за ситрины шашлыки-то будут, обрадовал меня Александр, с которым я поделился своими гастрономическими предпочтениями. Какое мясо? И ты, кстати, с ними не спеши, их готовить полчаса делов. Ты их нанижи на шампуры, да в сторону пока, давай хоть займемся. Ух ты, а ситрина? Моментом перенастроился на шашлыки я, такой мы любили не меньше ухи. Свежая, да быть того не может. Откуда свежей-то взяться? Третий день не просыхаем, подтвердил мое опасение Александр. Зимние, на переметы ловили по льду. Но ты не бойся, она не хуже, она магически сохраненная. И в уху ее добавим, в самом конце, я сейчас только мелочь свежую выварю. Он занялся делом, и в процессе я у него узнал, что в селе имеется амулет мгновенной магической заморозки и разморозки, и вообще с ледниками у них все нормально. У нас все по уму, рассказывал Александр, кидая потрошенную мелочь в медленно кипящий котел. Ты пойми, это жизнь наша, мало добыть, надо еще и правильно сохранить. И не просто так, а чтобы и вкус, и польза, все осталось. Мясцом и рыбкой мы приторговываем, ягоды мороженые, опять же. Я кивнул, соглашаясь, потому что знал, что рыбка из вот таких вот, еще не сильно загаженных людьми мест очень ценилась. Одно дело ловить ее в Каменке, где стоят большие города, да еще и ниже выхода канализации, где она имеется, и совсем другое дело здесь, на нетронутой природе, в чистых и безлюдных протоках и озерах. И вот так прошло 4 очень хороших часа. Мы успели и приготовить, и немного похлебать ухи, порыбачить и позагорать в свое удовольствие, рассказали последние байки и анекдоты, поговорили за жизнь с Александром, и я наконец-то познакомился с его помощником, которого звали попросту Лехой. «С колдуном у нас нехорошо получилось», – рассказывал Александр, косясь на беседку, где гном и староста уже успели поорать друг на друга в голос и теперь подчеркнуто общались между собой, но только через арчи голосами, полными яда. Ученик сильный был, да только не надо ему ничего, кроме реки, раздолбай, одно слово, но добычливый, в край, как будто в оморочке родился. Все на рыбалку, и он на рыбалку. У всех херня какая-нибудь, а у него полная лодка белорыбицы. И на охоте то же самое, вот и думай, что для села лучше. Рыбу он раздает всем желающим, на общество, а икру себе оставляет, для продажи, мясо тоже, только шкурки себе берет, пушнину, крепко живет, даже кучеряво. Родители на него не нарадуются, им на колдовство при таком раскладе наплевать и растереть, да и девки все уже за него передрались, видный парень, кровь с молоком, и погулять не прочь. А колдунам же нельзя, тешат себя всю жизнь на сухую руку по сырым землянкам, видишь, какая история. Сублимация называется, мне почему-то стало немного обидно за Егорыча, вот так всю жизнь сидишь в землянке, людям помогаешь, а тебе в спину посмеиваются, хоть и по-доброму, а в случае неудачи с силой тебя пинком под сраку на остров или в монастырь, в награду за долгую службу. Колдуны да монахи только на нее и уповают, не надо оно им, вроде бы. Ты не думай, я не смеюсь, как-то уловил мое настроение Александр. И поп, и колдун у нас очень хорошие, все окрестные села завидуют, прямо говорю, и я их очень уважаю. Если бы Егорыча на дальний остров постановили выкинуть, мы бы с мужиками его на нашу самую лучшую заимку отвезли и кормили бы и поили от пуза до самой смерти. Не знаю, что он там себе напридумывал, но это уже было решено. Тут нам их дурные порядки не указ. А вот у отца Саввы попадья была, да сплыла. В первый же год хвостом крутанула, не смогла жить в глуши, сбежала. Столичная штучка, видишь как. Я ее как в первый раз увидел, помню, слюней напустил целое ведро, до того а горячая была. Понятно, но я к тому, пришлось и мне немного извиниться перед Александром, что понимаю, где промашка вышла. Это отцу Савве да Егорычу деваться некуда, а вот для молодого парня это же нож острый, зря вы так. Зря, поддержал он меня, обмешурились с Егорычем вместе. Вообще в колдуны уже пожившие идут, от жизни уставшие, да и настоящие монахи тоже только из них получаются. А вот молодого совать туда не след. И колдун дерьмо, и монах не тот. Мы немного помолчали, причем Александр в полглаза следил за мной, не растащило ли меня спать от сытости и довольства. Были у него такие обоснованные опасения, уж очень мне стало хорошо и легко, но тут за спиной позвали Антоху на помощь. Сеанс оценки и торговли закончился, нужно было обратно все спрятать. Мы с Александром переглянулись и принялись за дело, он за подогрев ухи и прочее, а я за шашлыки, и через полчаса у нас было все готово. «Две новости у меня для тебя». Подошедший Арчи плюхнул мне на колени тяжеленькую коробку. «Плохая и хорошая». «Начни с плохой», и я с опаской полез в коробку, обнаружив там, к своему восторгу и радости, древние музыкальные пластинки. «Патефона у нас нет», — пригорюнился Арчи. «Плохо». «Я вам дам патефон», — в ужасе подпрыгнул я, бережно перебирая пожухлые ламинированные конверты. Состояние у пластинок было откровенно дерьмовым, но это ничего не значило. «Патефон их убьет за один прогон, ты что, гномам отдадим? У меня есть знакомые в музыкальной лавке, восстановим, еще и заработаем, и на обмен получим, таких я еще не видал. А они нам копий наделают, для патефона ты, вот удача так удача, слушай». «Показал?» – требовательно спросил у Арчи Далин, который подошел к нам чуть ли не в обнимку с Семёнычем, до того они теперь друг другу нравились. «Показываю», – вздохнул маг, вытаскивая из берестяного туиска что-то, полыхнувшее только для меня одного ласковым зеленым светом. Я ошалело присмотрелся и разглядел на руках у Арчи маленький нефритовый браслет в виде изящной ящерки. «Но только я тебе его не дам, не сейчас, Артём, хорошо?» «Пойми, меня и самого от этой вещи потряхивает, а ты вообще с нарезки слетишь, собачка с лошадкой нам ягодками покажутся». «Понимаю», я облизнул в раз пересохшие губы и отставил коробку с пластинками в сторону. Ящерка с браслета, я был уверен, смотрела прямо на меня, только что не подмигивала. «Но посмотреть-то можно, из твоих рук, и что это вообще?» «Это то», гном скривился и злобно сплюнул, «что нам обошлось в один заряженный кристалл на 3 года и 1000 рублей серебром сверху, взаимозачетом. Вот что это, все остальное за свои деньги выкупали, приценились, называется». «Оно того стоит, гноме», маг устало и спокойно перебил Далина, хотя и было видно, что Далин с Семёнычем ему уже надоели хуже горькой редьки. «Не поверишь, но это не руками сделано. Перед нами пример так называемого магического симбиоза. Вот что это. Оно дает тебе силу, ты даешь ему подобие жизни, я так думаю. Разума здесь нет и не предвидится, не бойся. Оно не умнее улитки, во всяком случае. Это явление энергетического порядка, и я могу предположить, что...» «Тяжело с долбанутыми волшебниками в экипаже», перебив Арчи без всякого почтения, пожаловался на него Далин старости. «И термины полудурошные использует, и сам слишком умный, то ли дело у нас в горах. Соберутся вот такие же клоуны, бороды распушат, в бубны бьют, на одной ноге скачут, глаза красные повытаращат, дым, чат и вой кошачий на всю округу, алкоголь, опять же рекой. Зато всем сразу видно, маги собрались, не кто-нибудь, от этого и уважения, а эти». Гном пренебрежительно махнул рукой в нашу сторону, и мы с Арчи заулыбались, а потом он даже засмеялся в голос, представив себя или Лару в обряде подгорной могини. Но я пожал плечами, потому что смех смехом, но его объяснение ничего не объясняло. Я хотел бы знать, с чего это меня так расколбасило, и чего мне ждать в будущем, а не умиляться работе неведомого древнего мага. Не руками сделано, аха, рассказывай. Арчи увидел мой скепсис и неутоленное любопытство, поэтому без слов спрятал браслет в свою сумку, чего-то колданул туда, и как отрезало. Я почувствовал, как исчезла непонятная легкость и ясность, воздух стал плотнее, а мир обычнее. «Ни мне, ни Ларе эта хрень не подойдет», с некоторым сожалением сказал он. «Что это за зелень, я не знаю, может бабуля скажет чего опутного. Хорошо бы было вас с Егорычем поспрашивать, но это бестолку, ежу понятно. Ясно одно, пока Лара из тебя мага не сделает, к магическим вещам мы с Далином тебе приближаться запрещаем, оберег носишь, не снимая, никуда не лезешь, спать ложишься только под моим присмотром, такие дела». Я лишь молча кивнул, совсем соглашаясь. Черт с ними, с чудесами. Больше всего я боялся сейчас ненароком навредить друзьям и ласточке. Или, не дай бог, Лариске. Но в обоих случаях хоть в петлю лезь. Вещица редкая, цены немалой. Арчи снова заглянул в свою сумку, любуясь на браслет. Почуяла именно тебя, хотя ей без разницы. Просто человек подходящий попался, вот она и среагировала. А был бы здесь Егорыч, был бы вам звездец. Это хорошо, что вы сюда его не таскали. Слышишь меня, староста? Да нельзя, довольный прошедшим торгом староста лишь кивнул магу, не особо-то и тревожась, одной рукой он уже хлебал настоявшуюся горячую уху, а второй придерживал рядом с собой конторскую тетрадь с описью оцененных магических вещей, куда и смотрел сейчас одним глазом, подсчитывая будущие барыши. Не дурнее парохода, с серьезным видом отмахнулся он от Арчи. Соображаем, потому и не таскали его сюда, у нас все по уму, а вот вам поберечься бы стоило, да садитесь вы уже, уха стынет. Не гунди, гном доупаковывал в мешки какую-то заржавленную старую винтовку и еще что-то железное, потом пришел черед моих пластинок еще какой-то мелочи. В ход пошли несколько берестяных туисков, небольшой сверток со старой книгой или книгами, я не разглядел, и древние карманные часы. Антоха молча удивлялся трофеем, помогая гному, но сопел с до того явственными вопросительными интонациями, что Далинс не зашел до объяснений. Самое ценное для нас, он ловко обматывал мешки веревкой, сооружая ручки для переноски, это винтарь и часы. Я нормальных людей имею в виду, а не этих магов недоделанных. Ты не гляди, что он заржавлен насквозь, а хронометр сломан и не идет. Оружие такой системы я в жизни не видел, это большая удача. Часы тоже интересны, даже не часы, а их конструкция. Понял, это главное. Отвезем под гору и слупим с моих соплеменников за них столько, что мама не горюй, уяснил. Даже с учетом 30% Семеныча озолотимся просто, а все остальное игрушки. Книжки для Лары, мелочь вот, но кроме ящериц этой. Не мне. Поднял указующий перст староста с зажатым в кулаке куском хлеба. Селу. Обществу. Тем более, немного скептически согласился с ним Далин. А теперь полей мне на руки, Юнга, и давайте жрать. И сразу предупреждаю, пока не отдохнем нормально, никуда я отсюда не поеду.